Верховный Господь сказал: «Теперь услышь, о сын Притхи, как, занимаясь йогой, с умом, привязанным ко мне, погрузив меня в свое сознание, ты сможешь целиком познать меня, освободившись от сомнений. Сейчас я возвещу тебе во всей полноте как воспринимаемое чувствами знание, так и божественное знание, познав которое, нечего более постигать. Из многих тысяч людей, может быть, один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго — все вместе эти 8 элементов составляют мои отделенные материальные энергии. Помимо этого, о сильнорукий Арджуна, существует еще и моя высшая энергия, охватывающая живые существа, которые пользуются возможностями этой материальной, низшей энергии. Все созданные существа берут свое начало в этих двух энергиях. Знай со всей определенностью, что я — начало и конец всего, что есть материального, и всего, что есть духовного в этом мире. О завоеватель богатств, нет истины выше, чем я. Все покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. О сын Кунти, я — вкус воды, я — свет солнца и луны, слог Ом в ведических мантрах, я — звук в эфире и талант в человеке. Я — изначальный аромат земли, и я — жар огня. Я — жизнь всех живущих, и я — аскеза всех аскетов. О сын Притхи, знай, что я — изначальное семя всего живущего, разум разумных и доблесть могущественных людей. Я — сила сильных, свободных от страсти и желания. Я — половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам. О, повелитель Бхарат, Арджуна! Знай, что все состояния бытия, будь то благость, страсть или невежество, есть проявление моей энергии. Я в некотором смысле все, но независим. Я не подвластен гунам этой материальной природы, но, напротив, они находятся во мне. Введенный в заблуждение тремя гунами, благостью, страстью и невежеством, весь мир не знает меня, стоящего над этими гунами и неисчерпаемого. Трудно преодолеть эту мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы. Но тот, кто вручил себя мне, может легко выйти из-под ее влияния. Только полностью лишенные разума неверующие, последние из людей, те, чье знание украдено иллюзией, и те, кто покрыты безбожной природой демонов, не вручают себя мне. О лучший из Бхарат! 4 типа праведных людей вступают на путь преданного служения мне. Те, кто в беде, те, кто жаждет богатств, любознательные и стремящиеся к познанию Абсолюта. Из них тот, кто обладает полным знанием и всегда занят чистым преданным служением, наилучший, ибо я дорог ему, и он дорог мне. Все эти преданные, несомненно, благородные души, но того, кто обладает знанием обо мне, я считаю подобным самому себе. Занимаясь трансцендентным служением мне, он без сомнений достигает меня вершины совершенства. После многих рождений и смертей, тот, кто действительно пребывает в знании, вручает себя мне, познав меня как причину всех причин и причину всего сущего. Но редко встречается такая великая душа. Те, чей разум похищен материальными желаниями, вручают себя полубогам и следуют определенным правилам и предписаниям поклонения, соответствующим их природе. Я пребываю в сердце каждого в форме высшей души. Если кто-то желает поклоняться какому-либо полубогу, я укрепляю его веру с тем, чтобы он мог посвятить себя этому определенному божеству. Наделенный такой верой, он стремится поклоняться определенному полубогу и обретает желаемое. Но в действительности эти блага даруются мной одним. Скудоумные люди поклоняются полубогам, и обретаемые ими плоды ограничены и приходящим. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты полубогов, но мои преданные слуги в конце концов достигают моей высшей планеты. Неразумные люди, не знающие меня в совершенстве, думают, что я, Верховная Божественная Личность, Кришна, прежде был безличным, а теперь обрел эту личностную форму. Вследствие ничтожности их знания, они не ведают о моей высшей, нетленной природе. Я никогда не являюсь перед теми, кто глупы и невежественны. От них я скрыт своей внутренней энергией, и потому они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. О Арджуна, будучи Верховной Божественной Личностью, я знаю все, что происходило в прошлом, все, что происходит в настоящем, и все, что должно еще свершиться. Я также знаю всех живых существ, меня же не знает никто. О потомок Бхараты, о покоритель врагов! Все живые существа рождаются в иллюзии, введенные в заблуждение двойственностью, проистекающей из желания и ненависти. Люди, совершавшие благочестивые поступки в прошлых жизнях и в этой жизни, те, чьи греховные действия полностью прекращены, свободны от двойственности заблуждений и с решимостью отдают себя служению мне. Разумные люди, стремящиеся к освобождению от старости и смерти, находят прибежище во мне благодаря преданному служению. Они реально находятся на уровне Брахмана, ибо обладают полным знанием всего, что касается трансцендентной деятельности. Те, кто целиком осознают меня, Всевышнего Господа, как управляющий принцип материального проявления, полубогов и всех форм жертвоприношений, могут понимать и осознавать меня, Верховную Божественную Личность, даже в момент смерти. Арджуна спросил: «О мой Господь, о Высшая Личность, что такое Брахман, что такое душа, что такое кармическая деятельность, что представляет собой это материальное проявление, кто такие полубоги, Пожалуйста, объясни мне все это. Кто есть владыка всех жертвоприношений? И как он живет в теле, о Матху Судана? И как может тот, кто занят преданным служением, помнить тебя во время смерти? Верховный Господь ответил: «Не поддающееся уничтожению живое существо называется Брахман, и его вечная природа зовется Адиатмой, душой. Действия, относящиеся к развитию материальных тел живых существ, называются кармой или деятельностью ради ее плодов. О лучший из воплощенных существ! Физическая природа, которая постоянно изменяется, называется адибута, материальное проявление. Вселенская форма Господа, которая включает всех полубогов, таких как полубоги Солнца и Луны, называется Адидайва. И я, Всевышний Господь, пребывающий в форме высшей души, в сердце каждого воплощенного существа, называюсь Адьягья, владыка жертвоприношений. И тот, кто в конце жизни оставляет свое тело, помня только обо мне одном, сразу же достигает моей природы. В этом нет сомнений. О каком бы состоянии бытия не помнил человек, оставляя свое тело, о сын Кунти, этого состояния он и достигает непременно. Поэтому, Арджуна, ты должен всегда думать обо мне в образе Кришны и в то же время выполнять свой долг, сражаться, посвятив мне все свои действия и сосредоточив на мне свой ум и разум, ты достигнешь меня без сомнений. Тот, кто медитирует на меня, как на Верховную Божественную Личность, чей ум постоянно памятует обо мне, не отклоняясь с этого пути, тот, о Партха, непременно достигнет меня. Следует думать о Высшей Личности, как о Всеведущем, Наидревнейшем, как о том, кто всем управляет, кто меньше мельчайшего, кто поддерживает все существующее, кто находится вне материалистических представлений, кто непостижим и кто всегда остается личностью. Он ослепителен, словно солнце, и он трансцендентен. Он вне этой материальной природы. Тот, кто в момент смерти сконцентрирует свой жизненный воздух между бровей и посредством силы йоги, не блуждая умом, будет памятовать о Верховном Господе с полной преданностью, несомненно достигнет Верховной Божественной Личности. Люди, знающие веды, произносящие слог «Ом», и великие мудрецы, принявшие отреченный образ жизни, входят в Брахман. Стремясь к такому совершенству, человек дает обет воздержания. Теперь я вкратце объясню тебе этот процесс, посредством которого можно обрести спасение. Состояние йоги заключается в отрешенности от всякой чувственной деятельности. Закрыв все двери чувств, сосредоточив ум на сердце и жизненный воздух в верхней части головы, человек погружается в йогу. Достигнув такого состояния и произнося священный слог «Ом», высшее сочетание букв, человек, оставляющий тело и думающий о Верховной Божественной Личности, несомненно, попадает на духовные планеты. Тому, кто всегда помнит обо мне, не отклоняясь умом, легко обрести меня, о сын Притхи, поскольку он постоянно занят преданным служением мне. Вернувшись ко мне, великие души, йоги, обладающие преданностью, никогда не возвращаются в этот временный, полный страданий мир, ибо они достигли высочайшего совершенства. Начиная с самой высшей планеты этого материального мира и до самой низшей, все они являются местом страданий, где повторяются рождение и смерть. Но тот, кто достигает моей обители, о сын Кунти, никогда не рождается вновь. По земному исчислению, тысяча эпох, взятых вместе, составляет один день Брахмы, и так же долго длится его ночь. В начале дня Брахмы все живые существа проявляются из непроявленного состояния, и затем, когда наступает ночь, они снова уходят в непроявленное. Снова и снова, когда наступает день Брахмы, все живые существа входят в бытие, а с наступлением ночи Брахмы они, беспомощные, уничтожаются. Но существует другая, непроявленная природа, которая вечна и находится выше проявленной и непроявленной материи. Эта высшая природа никогда не уничтожается. Когда все в мире разрушается, эта часть остается неизменной. То, что ведантисты описывают как непроявленное и совершенное, что известно как высшее назначение, то место, из которого однажды достигнув его, человек никогда не возвращается, это и есть моя высшая обитель. Верховного Господа, выше которого нет никого, можно достичь путем чистой преданности. Хотя он всегда пребывает в своей обители, тем не менее он вездесущ, и все находится в нем. О лучший из Бхарат, теперь я опишу тебе различные моменты времени, в которые йоги, покидая этот мир, возвращаются или не возвращаются обратно. Те, кто познали высший Брахман, достигают его, уходя из этого мира во время преобладания влияния Бога Огня, в светлое время суток, в благоприятный момент дня, в течение 2 недель пребывающей луны, или же тех 6 месяцев, когда солнце странствует на север. Мистик, который уходит из этого мира в туман ночью в течение 2 недель, когда луна на ущербе, или во время 6 месяцев, когда солнце движется на юг, достигает планеты Луны, но вновь возвращается обратно. По мнению Вед, есть 2 пути ухода из этого мира. Один при свете, другой во тьме. Если человек уходит при свете, он больше не возвращается. Но если он уходит во тьме, он вернется снова. Хотя преданные знают эти 2 пути у Арджуна, это их не беспокоит. Поэтому всегда будь тверд в преданности. Ставший на путь преданного служения не лишается результатов, получаемых от изучения вед, совершения жертвоприношений через аскезу, раздачи милостыни, философских занятий или кармической деятельности. Просто, преданно служа Господу, он обретает все это и в конце отправляется в высшую, вечную обитель. Верховный Господь сказал: «Мой дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь мне, я открою тебе самое сокровенное знание и понимание, обладая которыми ты освободишься от всех страданий материального мира. Это знание, царь всего знания, тайна тайн. Это знание самое чистое, и поскольку оно дает восприятие собственной сущности через непосредственный духовный опыт, оно является совершенством религии. Оно вечно, и постижение его радостно. Те, кто не имеют веры в этот религиозный процесс преданного служения, не могут достичь меня, о победитель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот рождения и смерти, в этот материальный мир. Мною, в моей непроявленной форме, пронизана вся эта вселенная. Все существа находятся во мне, но я не в них. И все же, все сотворенное не покоится во мне. Узри мое мистическое могущество. Хотя я и поддерживаю все живые существа и нахожусь повсюду, я не есть часть этого космического проявления, поскольку я сам источник творения. Пойми, что точно как могучий ветер, дующий повсюду, остается всегда в небе, так и все созданные существа всегда пребывают во мне. О сын Кунти, в конце эпохи все материальные проявления входят в мою природу, а в начале следующей, благодаря моему могуществу, я творю их вновь. Весь космический порядок в моей власти, по моей воле он проявляется снова и снова, и по моей воле он уничтожается, когда приходит время. От Хананджая, вся эта материальная деятельность не связывает меня. Я всегда отрешен от нее и занимаю нейтральное положение. Эта материальная природа, которая есть одна из моих энергий, работает под моим надзором, производя все движущиеся и неподвижные существа. Под ее управлением это проявление творится и уничтожается снова и снова. Глупцы глумятся надо мной, когда я не схожу в образе человека. Они не знают моей трансцендентной природы, Всевышнего Господа, управляющего всем, что существует. Тех, кто таким образом сбиты с толку, привлекают демонические, безбожные взгляды. В этом состоянии заблуждения все их надежды на освобождение, вся их кармическая деятельность и стремление к знанию терпят крах. Великие души, о сын Притхи, те, кто свободны от иллюзии, находятся под покровительством божественной природы. Они целиком отдают себя преданному служению мне, ибо знают меня как верховную божественную личность, изначальную и неисчерпаемую. Всегда воспевая мою славу, целеустремленно направляя свои усилия, падая ниц передо мной, эти великие души постоянно поклоняются мне с любовью и преданностью. Другие, те, кто совершают жертвоприношения, культивируя знания, поклоняются Верховному Господу как единственному и неповторимому, как разнообразию сущего и его вселенской форме. Я есть обряд, я жертвоприношение, воздаяние предкам, целительная трава, трансцендентное воспевание. Я масло и огонь и подношение. Я отец этой вселенной и мать. Я опора и прародитель. Я объект познания и тот, кто очищает, и слог Ом. Я также Риг, Сама и Яджурведы. Я цель, опора, хозяин, свидетель, обитель, убежище и самый близкий друг. Я творение и уничтожение, основа всего, место покоя и вечное семя. О Арджуна, я даю тепло, и я удерживаю и посылаю дождь. Я бессмертие, и я также олицетворенная смерть. И дух, и материя существуют во мне. Те, кто изучают веды, стремясь к райским планетам, поклоняются мне косвенным образом. Очищенные от греховных последствий, они рождаются на благочестивой божественной планете Индры, где наслаждаются небесными удовольствиями. Когда они таким образом насладились чувственными удовольствиями на райских планетах и исчерпали результаты своей благочестивой деятельности, тогда они вновь возвращаются на эту бренную планету. Те, кто ищут чувственного наслаждения, придерживаясь принципов трех вед, достигают лишь повторяющихся рождений и смертей. Но тем, кто постоянно поклоняются мне с исключительной преданностью, погруженные в мысленное созерцание моей трансцендентной формы, я даю то, чего им не достает, и сохраняю то, что они уже имеют. Тот, кто служит другим богам и поклоняется им с верой, в действительности поклоняется только мне, о сын Кунти, но делает это не так, как следует. Я тот единственный, кто наслаждается и повелевает всеми жертвоприношениями. Те же, кто не признают мою истинную трансцендентную природу, падают вниз. Те, кто поклоняются полубогам, родятся среди полубогов. Те, кто поклоняются предкам, отправятся к предкам. Те, кто поклоняются привидениям и духам, родятся среди этих существ, а те, кто поклоняются мне, будут жить со мной. Если человек с любовью и преданностью предложит мне листок, цветок, плод или воду, я приму это подношение. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни предлагал или отдавал, и через какую бы аскезу ни проходил, делай это, о сын Кунти, как подношение мне. Так ты освободишься от оков деятельности и ее благоприятных и неблагоприятных последствий. С умом, устремленным ко мне, следуя этому принципу отречения, ты освободишься и придешь ко мне. Я никому не завидую и ко всем беспристрастен. Я равно отношусь к любому. Но тот, кто преданно служит мне, тот мой друг, он во мне, и я ему тоже друг. Даже если человек совершает самый отвратительный поступок, но при этом занят преданным служением, следует считать его святым, ибо он с решительностью идет по этому пути. Он быстро становится праведником и достигает вечного умиротворения. О сын Кунти, смело заявляй любому, что мой преданный никогда не погибнет. О сын Крипхи, те, кто находят прибежище во мне, будь они даже низкого рождения, женщины, вайши, торговое сословие и шудры, рабочие, могут достичь высшей цели. Насколько же в большей степени это относится к добродетельным брахманам, преданным, а также святым царям. Поэтому, попав в этот временный, полный страданий мир, посвяти себя служению мне с любовью и преданностью. Всегда занимай свой ум мыслями обо мне, стань моим преданным, выражай мне почтение, падая ниц передо мной, и поклоняйся мне. Итак, полностью погруженный в меня, ты, несомненно, придешь ко мне. Верховный Господь сказал: «Слушай же дальше, о сильнорукий Арджуна, ты мой дорогой друг, и я буду говорить еще ради твоего блага, открывая тебе знания, превосходящее то, которое я уже поведал. Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают моего происхождения и моих достоинств, ибо я – первопричина полубогов и мудрецов во всех отношениях. Тот, кто знает меня, как нерожденного, не имеющего начала, как верховного владыку всех миров, только он не подвержен иллюзии и освобожден от всех грехов. Разум, знание, свобода от сомнений и заблуждений, снисходительность, правдивость, владение своими чувствами, управление своим умом, счастье и несчастье, рождение, смерть, страх, бесстрашие, отказ от насилия, уравновешенность, удовлетворение, аскетизм, милосердие, слава и бесславие – все эти различные качества живых существ сотворены мной одним. Семь великих мудрецов и четверо других великих мудрецов до них, а также Ману, праотцы человечества, исходят из меня, рождены из моего ума, а все живые существа, населяющие различные планеты, происходят от них. Тот, кто действительно убежден в моей славе и мистической силе, целиком посвящает себя преданному служению, в этом нет сомнения. Я – источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрые, в совершенстве знающие это, отдают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем. Мысли моих чистых преданных погружены в меня. Их жизнь полностью посвящена служению мне, и они испытывают большое удовлетворение и блаженство, постоянно просвещая друг друга и беседуя обо мне. Тем, кто постоянно с любовью служит мне, я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. Чтобы оказать им особую милость, я, пребывающий в их сердцах ярким огнем знания, рассеиваю тьму, порожденную невежеством. Арджуна сказал: «Ты — верховная божественная личность, конечная обитель, чистейший, абсолютная истина. Ты — вечная, трансцендентная, изначальная личность, нерожденный, величайший. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину о тебе, и теперь ты сам объявляешь мне это. О Кришна,